Глава восьмая. Однажды утром мистер Гаскоин явился в Оффенден с хорошей, по его мнению, новостью. Миссис Момперт назначила Гвендолин встречу на следующей неделе во вторник в Ванчестере. Он ни словом не обмолвился о том, что случайно услышал о возвращении мистера Гранкорта в Диплоу. Он не больше племянницы знал о поездке поклонника в Леброн и чувствовал, что в эту горькую минуту упоминать об упущенных блестящих возможностях было бы жестоко. В глубине души Гаскоин осуждал Гвендолин за каприз, хотя и признавал, что Гранкорт вел себя весьма странно. Внезапно сбежал в самый ответственный момент, когда ухаживания приближались к торжественной развязке. Здравый смысл подсказывал пастору, что теперь его долг перед племянницей заключался в убедительном наставлении примириться с судьбой, поскольку изменение к лучшему ничто не предвещало. «Новый опыт покажется тебе интересным, дорогая. Не сомневаюсь, что, претерпев посланные свыше испытания, ты станешь еще более достойной восхищения. Не могу делать вид, что будущее меня радует», — ответила Гвендолин, впервые проявив раздражение в разговоре с дядей. «Но я в полной мере сознаю, что должна его принять». Говоря это, она не забыла, как недавно дядя также увещевал ее решиться на совершенно другой шаг. «Благоразумие научит тебя держаться должным образом», — продолжил мистер Гаскоин еще более возвышенным тоном. «Уверен, что миссис Момперт составит о тебе благоприятное впечатление. Ты сразу поймешь, как вести себя с дамой, обладающей превосходством во всех отношениях. Испытания настигли тебя в ранней молодости, и потому тебе будет легче их переносить, легче с ними смириться». Именно этого Гвендолин никак не могла сделать, и как только дядя ушел, горькие слезы медленно потекли по ее щекам. Сидя в одиночестве, она дала волю чувствам. Сердце отказывалось верить, что испытание легче пережить в молодости. Когда же ждать счастья, если не в лучшие годы? Мечты о безоблачном счастье исчезли, однако разочарование в жизни, в самой себе, в собственном превосходстве лишь обострило чувство безысходности. Она переживала первый кризис страстного юношеского бунта против ощущения, не точно названного болью, а скорее являющегося отсутствием радости. Наученные опытом жизни, мы воспринимаем нелепыми эти сетования на тоску, на мучительную попытку понять, почему страдаю именно я, а не кто-то другой. И все же каждого из нас собственная жгучая боль в свое время повергала в гневное изумление. Разве важно, что похожие неприятности настигали и других девушек? Всю свою жизнь Гвендолин училась понимать только то, что происходило с ней. Важным было только то, что чувствовала она. Представьте, что какое-нибудь высшее существо, привыкшее верить в свое божественное величие, вдруг лишилось не только всякого поклонения, но и способности восстановить свой авторитет. Нечто подобное настигло и бедное, избалованное дитя с прелестными губами, чудесными глазами и великолепной фигурой, которые больше не таили очарования. Гвендолин долго сидела, погруженная в грустные мысли, но, наконец, встала и принялась бесцельно ходить по гостиной, не замечая струящихся по щекам слез. С раннего детства я чувствовала, что мама несчастна, и вот теперь должна признать, что буду еще несчастнее. Перед мысленным взором предстала грустная картина. Она увидела себя поблекшей старой девой, а матушку совсем старой и седой, грустно повторяющей. Бедная Гвен тоже увяла и стала печальной. Здесь Гвендолин впервые разрыдалась, но не от гнева, а от жалости к самой себе. В эту минуту в гостиную вошла миссис Девилоу, и Гвендолин торопливо прижала к глазам платок. Мать обняла ее, а Гвендолин, не в силах совладать с собой, прижала щекой к ее щеке и снова зарыдала. Впрочем, Гвендолин всегда считала слезы недостойной слабости, которой следовало по возможности избегать, а потому спустя мгновение глубоко вздохнула и взглянула на бледную дрожащую матушку. «Ничего особенного, мама!» — заговорила она, думая, что та встревожилась из-за ее состояния. «Уже все прошло». Тут Гвендолин заметила в руке матери письмо и с горечью спросила, «Что это? Опять дурные вести?» «Не знаю, как ты воспримешь», — ответила миссис Девилоу, не торопясь отдавать письмо. «Ты ни за что не догадаешься, откуда оно пришло. Только не проси ничего отгадывать», — нетерпеливо возразила Гвендолин. «Адресовано тебе, дорогая». Гвендолин едва заметно вскинула голову. «Из Диплоу», — наконец сообщила мама, отдавая письмо. Гвендолин узнала неразборчивый почерк Гранкорта и густо покраснела. Однако по мере того, как читала письмо, лицо также внезапно покрыло мертвенная бледность. Молча Гвендолин повернула письмо так, чтобы мать смогла ознакомиться с его содержанием. «Мистер Гранкорт выражает мисс Харлетт свое почтение и просит сообщить, позволено ли ему приехать в Оффенден завтра после двух и встретиться с ней наедине. Мистер Гранкорт только что вернулся из Леброна, где надеялся найти мисс Харлетт». Прочитав, миссис Девилоу вопросительно взглянула на дочь. Гвендолин бросила письмо на пол и отвернулась. «Нужно ответить, дорогая», — робко проговорила миссис Девилоу. «Посыльный ждет». Гвендолин опустилась на канапе и уставилась в пространство перед собой. Сейчас она выглядела так, словно испугалась громкого звука и теперь недоумевала, откуда он и что означает. Внезапное изменение ситуации привело ее в замешательство. Еще несколько минут назад перед ней расстилался неизбежный, отвратительно однообразный путь, на который она взирала с беспомощной грустью. И вдруг, совершенно неожиданно, ей представился выбор. Но какое чувство преобладало? Торжество или страх? Гвендолин не могла не торжествовать, получив признание собственной силы, в которой уже начала сомневаться. Казалось, она снова обретала власть над жизнью. Но как эту власть использовать? В этом и заключался источник страха. Быстро-быстро, как картинки в торопливо пролистанной книге, в памяти воскресло все, что ей пришлось пережить в отношениях с Гранкартом. Обольщение, сомнение, решимость принять его предложение и, наконец, отвращение. Оскорбленное лицо темноглазой женщины с прелестным мальчиком, собственное обещание не выходить за Гранкарта замуж, но давала ли она это обещание? Горькое разочарование в мужчинах и бегство. Все это слилось в единую картину, вызвавшую неодолимый первородный страх. Принесет ли вновь представившийся выбор что-нибудь хорошее? Чего она хотела? Чего-то другого? Нет. И все-таки в темной глубине сознания медленно, но настойчиво прорастало новое желание. Лучше бы я этого не знала. Она мечтала, чтобы появилось нечто спасительное, избавляющее от ужаса встречи с Гранкартом. «Тебе необходимо ответить, дорогая», — после непродолжительного молчания повторила миссис Девилоу. «Или, если хочешь, продиктуй, и я напишу за тебя». «Нет, мама», — глубоко вздохнув, ответила Гвендолин. «Дай, пожалуйста, бумагу и перо». На раздумье оставалось несколько минут. Отклонить визит Гранкарта, даже не узнав, что произойдет. Однако пламенная натура пересилила страх, и Гвендолин захотелось, воспользовавшись случаем, разыграть свою старую роль. Вовсе незачем так беспокоиться о том, что посыльному придется несколько минут подождать. Укоризненно проговорила она, когда миссис Девилоу принесла письменные принадлежности и вопросительно посмотрела на дочь. Ожидание входит в обязанности слуг. Никто не требует от меня немедленного ответа. Конечно, дорогая, кротко отозвалась миссис Девилоу, сев на диван и взяв в руки лежавшее неподалеку рукоделие. Если хочет, человек может подождать еще четверть часа. Слова прозвучали очень просто, но, скорее всего, в них заключался тонкий расчет. В глубине души Гвендолин желала, чтобы ее торопили, ведь спешка избавляла от необходимости продуманного выбора. «Я вовсе не собираюсь заставлять его ждать, пока ты закончишь вышивку», — заявила она. «Но что делать, если ты не готова принять решение?» — сочувственно подсказала миссис Девилоу. «Я должна решиться», — твердо заключила Гвендолин и села за письменный стол. Все это время она не переставала лихорадочно думать о своем, как человек, который ведет диалог и в то же время пытается побыстрее уйти. Почему не позволить Гранкарту приехать? Встречу ни к чему не обязывала. Он ездил за ней в Лемброн, значит, наверняка собирался возобновить сватовство, которое прежде лишь подразумевалось. И что тогда? Можно отвергнуть его предложение. Зачем отказывать себе в том, что хочется? Если мистер Гранкарт только что вернулся из Леброна, проговорила миссис Девилоу, видя, что Гвендолин взяла перо и откинулась на спинку кресла, то успел ли он услышать о нашем несчастье? Для человека в его положении это не имеет значения, презрительно ответила Гвендолин. «Некоторым мужчинам это важно», — продолжила миссис Девилоу. «Не всякий захочет жениться на девушке, чья семья едва ли не нищенствует, как наша. Да, пока мы живем в Оффендене, в этом огромном доме. Но только представь, что было бы, если бы он обнаружил нас в коттедже Сойера. Большинство мужчин боятся забот и лишних трат, связанных с семьей жены. Если мистеру Грандкорту известно о постигших нас лишениях, это доказывает его привязанность к тебе. Миссис Девилоу говорила с необычной настойчивостью. Она впервые отважилась произнести слова, которые могли быть истолкованы исключительно в пользу Грандкорта. Обычно ей казалось, что любое высказывание по этому поводу будет бесполезным, если не вредным. Сейчас эффект от ее слов оказался сильнее, чем она могла вообразить. В сознании Гвендолин появилась совершенно новая мысль. Что может сделать Грандкорт для матушки, если сама она поступит так, как не собиралась? Она ощутила потребность как можно скорее завершить начатое дело. Письмо должно быть немедленно написано. Откладывать нельзя. В результате Гвендолин действовала в спешке, как того и хотела, тем самым откладывая окончательное решение и оставляя открытыми многие неудобные вопросы. Она написала: «Мисс Харлетт приветствует мистера Грандкорта и сообщает, что завтра после двух будет дома». Когда письмо было отправлено в Диплоу, Гвендолин встала из-за стола, подтянулась и с явным облегчением выдохнула. «Что ты ответила, Гвен?» — осмелилась спросить миссис Девилоу. «Написала, что буду дома», — надменно сообщила Гвендолин и после паузы добавила: «Только не жди, мама, что если мистер Грандкорт приедет, то обязательно что-нибудь произойдет». «Я и не жду ничего, дорогая. Хочу только одного, чтобы ты следовала собственным чувствам, ведь я до сих пор не знаю, что между вами произошло». «Какой смысл о чем-то рассказывать?» — пожала плечами Гвендолин, услышав в справедливом замечании упрек. «Как только появится что-нибудь приятное, можешь не сомневаться, сразу сообщу». «Но мистер Грандкорт решит, что, позволив ему приехать, ты тем самым даешь согласие выйти за него замуж. Из его письма достаточно явственно следует, что он собирается сделать предложение». «Очень хорошо. А я желаю получить удовольствие, отказав ему». Миссис Девилу вопросительно взглянула на дочь, однако Гвендолин ясно дала понять, что не намерена продолжать разговор, и настойчиво потребовала: «Брось эту мерзкую работу. Давай прогуляемся по аллее. Здесь так душно».